Глава 43. Тучи, тучи, а тучи, как люди. За окном сгущаются тяжелые серые тучи. С минуты на минуту пойдет снег. Метель уже началась. Ветер бьет по стеклам, воет в крыше. С тоской поглядываю в окно. Мечтаю, чтоб скорее закончился рабочий день. Хочу к своей карамельке, ее улыбке, губам, восхитительным волосам, стройному и отзывчивому телу, доступ к которому мне пока ограничен. Недовашка у меня невеста. Не знаю, хватит ли у меня терпения воздерживаться до свадьбы. Она такая милая и смешная, когда видит, как одно ее присутствие поднимает во мне вообще все. Смущается, краснеет, часто дышит, а бывает, дразнит без всякого сострадания. Ее желание беречь себя до первой брачной ночи не считаю старомодным. Наоборот, горжусь, что она будет моей вся целиком. Всего-то нужно побыстрее затащить ее в ЗАГС и отгулять торжество. Это стоит в моем личном плане на первом месте. Только сначала отметим дедов юбилей. Ах, да, еще же Света, будь она неладна со своим сюрпризом. Затаилась не найти. Но есть у меня идейка, как ее выманить. Думаю, братец в помощи не откажет. Брат сидит рядом со мной. Улавливаю от него легкое амбре перегара. Илья мрачнее тучи за окном. Как вчера прошел ужин с дедом, не рассказывает. Подозреваю, без сюрприза тоже не обошлось. Дед сидит в своем президентском кресле, нацепив очки. Читает документы. Делает вид, что очень занят, хотя лично позвонил каждому из нас, пригласил в свой кабинет на разговор. Мы пришли к назначенному часу. Сидим вот, тишину слушаем. Пауза затягивается. В помещении светло, тепло, даже немного душновато. Ёрзаю, ослабляя галстук. Стул поскрипывает, нарушая тишину. Дед будто вспомнил, что он не один. Из-под лобья глянул на нас, отодвинул от себя бумаги. Ну-с. Задумался, видимо, собираясь с мыслями. Начал медленно, тщательно подбирая слова, играя на наших нервах. Илья, Константин, познакомился я с вашими невестами. Молодцы, уважили старика. Ну, вроде начало неплохое. Можно расслабиться, выдохнуть. И вот что я вам скажу. А нет, рано расслабляться. Тон его мне не нравится. Илья тоже нервно заерзал, глянул в окно. Погода портится на глазах, а паузы деда вызывают нехорошее предчувствие. Жениться не передумали? Нет. Хором с братом отвечаем. Я уверена, Илька не очень. Ты, младший внук, с невестой определился? Так точно. Я женюсь на Насте, это не обсуждается. Что со Светланой делать собираешься? Разберусь, но уверяю тебя, если под сюрпризом она подразумевает беременность, то точно не от меня. Уверен? На 100%. «Хорошо. А ты, Илья, на Милене женишься?» «Да, на ней». «Я так и думал». «Вот тебе компания моя и достанется». «Ушам своим не верю. Брат тоже». «В смысле? Как так? А я? Почему? Почему не поровну? Чем тебе не угодила моя невеста?» В два голоса атакуем деда. Илья, конечно, рад, возмущается для вида. Меня же всего колотит от несправедливости. Старик явно выжил из ума. Я же помню, он ставил условия, чтобы мы женились оба на хороших девушках. Только Милена в подметке не годится моей Насте. И в сроки мы уложились, и влюблен я по уши в свою невесту. Я поясню свое решение. Дед спокойно выслушал наши вопросы. Ни одна морщинка не дрогнула на его лице. Взгляд бездонных серо-голубых глаз остался твердым и непреклонным. «Ты, Илья, невесту свою не любишь. Не пыхти!» Жестом остановил он возражение. «Не любишь, не спорь. И она тебя не любит тоже. А это значит, сбегать ты от нее будешь при первой же возможности. Ударишься в работу, соответственно, компания страдать не будет». «Я тоже удержу!» – вспыхиваю. «А ты, Константин, как раз работу отодвинешь на второй план. Ты даже сейчас сидишь и думаешь, как бы скорее к своей Насте сбежать, так?» Поджимаю губы. «Дед прав. Но это не повод лишать меня компании». «А потом пойдут дети», — продолжает старик. «И задвинешь ты работу еще дальше. Влюбился по уши. В укор ставит мне мою влюбленность». «Помню, отец твой таким же ходил. В облаках витал. И где он сейчас?» «Недовольно». «Точно не здесь». Дед описал рукой круг, имея в виду всю фирму. «Анастасия приятная девушка, будет тебе хорошей женой, я не сомневаюсь. Но вручить тебе ключи от компании я не могу. Если твой брат соизволит, возьмет тебя помощником, но главным нет». Не мигая, в упор смотрю в серо-голубые глаза деда. «Он серьезно сейчас или это проверка какая? Не похоже, что шутит». «По-твоему, было бы лучше, если бы я женился на Свете?» — взрывает меня. «Коробит от этой мысли. После того, как вкусил губы Настеньки, никакие другие не хочу». «Поступать нужно так, как велит твое сердце». «Ну, тут бороться бесполезно. Старик уже все решил». «Я вас понял, Антон Вадимыч. Оспаривать ваше царское решение холопам не пристало. Только знаешь, дед, не вижу ничего плохого в том, чтобы любить свою жену, детей и заниматься любимым делом. Намекаю на отца, который ударился в искусство вместо того, чтобы помогать деду». «Могу идти?» «Иди». «Всего доброго». Цежу сквозь зубы. «Илья, мои поздравления». Покидаю кабинет главного. Как же душно! Удавка еще та! Срываю галстук, сминаю, на ходу бросаю в первую попавшуюся мусорку. Быстрым шагом несусь в свой кабинет. «А с чего это он мой? Моего тут больше ничего нет».